Об этом теоретики и сами знают. Идолопоклонство. Любовь к научному руководителю. Книги научные. Теоретики их охотно пишут, но не читают. Наукообразие. Украшение теоретической статьи. Рога украшают мужчину. Сумасшествие наступает после прочтения электродинамики сплошных сред. Теоретики. Слепые котята. Учеба. Любимое занятие женщины. 6 векторов. Немного ли? И так далее, и тому подобное. Дао был в восторге от иконы с его изображением, от почтовой марки с его портретом, чудесной марки тиражом в один экземпляр, изготовленной по идее Ильи Михайловича Лившица, обладателя ценнейшей коллекции марок. На почтовом штемпеле дата 22 января 1958 года. Льву Давидовичу понравились тяжелые мраморные скрижали. 10 заповедей Ландау, на которых были выгравированы 10 формул наиболее значительных его открытий. Этот подарок по поручению Института атомной энергии вручил Льву Давидовичу академик Кикоин. К сожалению, мы при всем желании не могли уместить на этих скрижалях всех работ Дао, сказал Исаак Константинович Кикоин. С величайшим восторгом воспринял Дао доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС и тут же вспомнил стихотворение Вяземского. «Удивили всю Европу, показали простоту. 30 лет лизали жопу, оказалось, не ту». Он твердил эти строчки с утра до вечера, разумеется, с комментариями. Хвалил князя за талант и дальновидность. Пример стиля Ландау, его письма. Эпистолярное наследие Ландау велико и разнообразно. Письма родным, друзьям, знакомым, студентам, школьникам, рабочим, ученым, всем, кто к нему обращался. Ни одно письмо не оставалось без ответа. Еще одно доказательство того, что Ландау был начисто лишен какого бы то ни было снобизма. Письма Льва Давидовича написаны искренне, правдиво, остроумно. Главное в них — стремление помочь людям найти путь в науку. Он был убежден, что физиком-теоретиком может стать каждый, у кого есть способности к этой науке. Нужно только много работать. К нему мог обратиться за советом и солдат, и рабочий, и студент. Он всем отвечал подробно, без спешки, не ради того, чтобы отделаться, а с заинтересованностью в судьбе человека. Вот несколько писем к Ландау и его советов. Уважаемый Лев Давидович, пишет вам студент Московского лесотехнического института Григорий Р., занимаясь на 3-м курсе механического факультета. Пытаюсь уразуметь, что это такое современная физика. Читал А. Эйнштейна ранние работы, отдельные статьи и работы Фарадея, Максвелла, Гельмгольца, де Бройля, Планка, Лоренца, Лебедева, Оствальда, Лауэ, Борна, Маха, Александрова, Френкеля, Власова, Шпольского, Лурье, Терлецкого, Ланжевена и других. Метался в дебрях идей и формул, не понимая слишком многого. Работа академика Фока и «Пятая оптика» Румера недоступны для меня. Да и большинство статей в успехах физических наук тоже. Как учиться? Будьте добры, посоветуйте. Пытаюсь думать. Начал систематически изучать векторное и тензорное исчисление по учебнику Кочина и теорию поля по вашей работе. Но понять физику без лабораторной работы